по реке Вятичей. Расставшись с Доброславом, ватага Невзора поднималась вверх по реке, которую калмезы называли Серебряной. Сами же ушкуйники нарекли рекой Вятичей. Поначалу шли на парусах с хорошим попутным ветром. Потом ветер стих, пришлось взяться за весла. Хотя и легки были на ходу новгородские ушкуи, но плавание против течения могучих вод отнимало много сил, и Невзор чувствовал это, злило ватажников, особенно молодых. Он никому ничего не сказал о предупреждении Доброслава, намекнул только, что оттуда, с верховьев реки, пришло известие о русичах. Не петрило ли это со своей ватагой? Ушкуйники выслушали его слова со спокойствием, которое можно было понять. Первоначальный пыл, с коим отправлялись в поход, изрядно угас. Надежды на чудские богатства растаяли. Жизнь в селении Доброслава мирная, спокойная, без доходных тягот, без новгородских неустроений, пришлась по душе. И непонятно было, ради чего надо менять эту хорошую жизнь на призрачные, невиденные никем сокровища из несвязанной притчи пьяного Растриги. «Куда? Зачем?» — негромко ворчал мечник Голован, вздымая длинное весло. «Жили, не тужили, девушек любили», — поддакнул молодой кочень. Другие молчали. Но это молчание было хуже самых обидных слов. Невзор тоже помалкивал и напряженно вглядывался в речную даль. За поворотом открывалась новая даль, за другим — иная, и не было конца и краю пустынным плесом. И впрямь куда? Зачем? Где она, эта страна северных вотов? А если и дойдем, кто ждет нас? Кому мы там нужны? Стоишь ты, человече, на грани тьмы и света. То, что уже пройдено, освещено памятью твоей. Оглянешься и видишь, как шел по жизни, где плутал без дороги, где бился лбом в стену каменную, где блаженствовал, благоденствовал. То, что впереди, незнамо неведомо, залито мраком теменью. У всех так раньше было и будет впредь. И никогда не сменится порядок вековечный. Вот только сумрак, коим завешено грядущее, разным бывает. В юности молодости насквозь он пронизан розовым сиянием. Впереди там и сям призывно светятся и манят к себе огни больших надежд. Как угадать? Как не ошибиться? Да разве юность-молодость думает об этом? Прет со свистом и гиканьем напролом. Опалившись же огнем ненадобным, зализывает ожоги и настырно прет дальше, к другому, зовущему к костру маяку, упрямо надеется, что в теплом круге его благословенного света непременно найдет то, к чему стремится ждущая, дрожащая от нетерпения и давно готовая к счастью душа. Но чем дальше идешь ты, человече, сдвигая грань тьмы и света к последней своей черте, тем сильнее сгущаются сумерки будущего. Становятся они все синее и чернее, все меньше призывных огней в этом сумраке, а те немногие, что мерцают впереди, очень уж похожи на прежние пустые обманы. Думал же он Невзор, отправляясь ранней весной в Камский поход, что найдет ватага храм Чудской, отобьет богатства несметные. Конечно, большая часть пойдет боярину. Он на службу взял, кормил, поил, в дорогу снаряжал. Но ведь и добытчикам что-то причитается. Этого что-то хватило бы ему Невзору на безбедную старость, на жизнь тихую, спокойную и достойную. Он ведь и поручение боярское взялся выполнить, чтоб потом, при дележе, зачлось ему. Стыдно, конечно, так ведь думал тогда, стыд не дым, глаза не выезд. Так-то оно так, Но люди говорят, как сегодня аукнется, так завтра откликнется. Вспомнила селение Доброслава. Вот она, жизнь тихая, мирная, спокойная и достойная. Живи бы, да радуйся, а нельзя. Грехи вчерашние, свои и чужие, аукнулись. И плывешь ты, невзор, неразумный бедный старик, по чужой реке, а впереди тьма, чернота непроглядная. Прошли несколько рек, впадающих в большую справа и слева. Откуда текут, неведомо, кто живет на их берегах, незнаемо. Можно бы свернуть, переждать булгар, да выберешься ли обратно, как бы то пережидание вечным не сделалось. А в словах Доброслава о стране вотов хоть какая-то подсказка, пусть зыбкая, призрачная, но все-таки надежда. Сколько времени минуло, поди вспомни, никто не считал, никто не учитывал. В один из дней увидели на берегу большие лодки, вернее, то, что от них осталось. Порублены доски, палки, разодранное тряпье, цепи ржавые. В кустах на речном повороте лежал человек убитый, молодой, широкоплечий, по обличью и одежде булгарин. Невзор, наскучившийся за день по твердой земле, неспешно брел речными песками вниз по течению, вдоль шелестящего ивняка. Вспомнились слова Доброслава. «Живут там люди мирные, незлобивые, они вам худо не сделают». Еще говорил старец, что жители страны вотов платят дань Белгуару. Нечто эти мирные, незлобивые данники лишили жизни булгарского батыра. Или Доброслав обманулся в речах своих, или есть в этих краях иная сила, дерзнувшая посягнуть на могущество великой Булгарии. Хорошо, если Петрила с ватагой своей. Нашел он сокровище или нет, теперь уже не так важно. Если и вправду идет следом ханское войско, с которым не сладить ни мирным словом, ни кулаком разящим, то лучше всего к своим прибиться. Ведь как-то прошли они на реку Вятичей с Камы реки. Значит, есть дорога, и по той дороге можно обратно выйти. А если не Петрила? Ошибся старец, говоря о духе славянском, и лютует в здешних местах иная, неведомая сила, не меньшая, чем сила булгарская. Попади ненароком промеж них, разотрут жерновами в мелкую муку и по ветру развеют. Как знать, как угадать? Вспомнил рассказ Доброслава о царстве мирных славян, которые 1000 лет жили без неустроений. Труждались на нивах своих, сосне молились, под березой веселились и горюшко не ведали. Нам бы как-то нечто мы хуже. Иль из иного теста, из другого места? Невзор вздрогнул, выпав разом из облака тягостных дум. Прямо перед ним зияло черным большое кострище, вокруг которого белели обглоданные кости, валялись древесные обрубки, трава под ивами была примята и местами вытоптана. Опытным глазом определил, люди были здесь недавно, а вот какие люди, этого глазом не увидишь. Может быть, здешние рыбаки или охотники, но уж очень много следов на речных песках. Сделал десяток шагов. Ага, вот и еще кострище. Дальше наверняка есть другие. Вспомнил стоянки своей ватаги. Те же кострища, те же обглоданные кости. Были здесь воины. А чьи, неизвестно. Или такие же, как он, ушкуйники. Надо оглядеться. Человек не рыба. За ним всегда следок остается. «Невзор!» — позвал кто-то сзади. Он оглянулся. По берегу бежал молодой ватажник Гришка Петеля. Невысокий, с большой головой, лицо блин, борода клин, простой, бесхитростный. послали посмотреть, куда он пошел, мол, завел незнамо куда, да и вздумал с глаз убраться. «Глянь-ка!» — Невзор указал рукой на кострище. «Ну?» — не понял Петеля. «Там и другие есть, я видел, как за тобой шел. То-то и оно, что другие. Воины здесь были, много воинов. Вот я и смекаю, кто такие. Может, оставили чего?» «Да вот!» — ватажник засмеялся, быстро подошел к толстой иве и выдернул воткнутый в древесную плоть небольшой нож. «Хороший ножик!» Невзор взял в руки нож, осмотрел придирчиво. «Такую вещицу без двойной формы не сделаешь, а работают с нею очень хорошие мастера. Есть такие в Новгороде. Немного, по пальцам перечтешь. Новгородский ножичек. А если и не так, все равно русская работа. Наши здесь были. Пойдем». Петелина находка взбудоражила ватагу. Нож передавали из рук в руки, находя в нем приметы новгородской работы. Принесенная сорокой весть о каких-то русичах, гуляющих выше по реке, становилась явью.